Глава вторая. Вокзальный, 14 апреля, пятница, утро. В холл колледжа я влетел в 9:02. Опоздал, конечно. Кстати, как всегда. Не понимаю, вроде и проснулся до будильника, идти мне до колледжа самое большее 10 минут. Вокзальный городок не сильно большой, все рядом. А все одно опаздываю стабильно. Ладно, хоть ни разу не попадался руководству колледжа на этом. Словно в ответ на мои мысли, первым, что я услышал в холле, был голос дежурного. — Ладька, тебя главный искал. — Вот так. — Кто? Самый главный? Только этого не хватало. Бурденко — человек мрачный и немногословный. Чтобы он лично обратил внимание на молодого, типа меня, который вроде имеет багаж знаний, но умеет не так много и к самостоятельной работе не допущен, ну, кроме разве что заправки колдовских холодильников и кухонных плит по заявкам горожан, должно произойти что-то совсем неприятное. Неужели заметили мои хронические опоздания? Попал. — Не, просто главный! — ухмыльнулся дежурный и, кажется, посмотрел на меня ободряюще. Еще не легче. Просто главный — почти официальное прозвище заместителя ректора Сан Саныча Власова, коротко стриженного здоровяка, лет под 30. То есть он из первых родившихся после той войны, как, впрочем, у Бурденко, и один из первых получивших колдовские силы. Власов обычно делает вид, что он этакий рубаха-парень, со студентами на «ты» и предлагает это взаимно. Но по глазам видно, себе на уме. Кто из них мне более неприятен, я не готов сказать. Из двух зол выбрать сложно. Ну а что делать? Колдовской колледж в наших краях всего один. Вот этот, старое, почти столетнее двухэтажное деревянное здание бывшей школы, укрепленное, восстановленное колдовскими силами. И если совершенствовать свои колдовские навыки, то только здесь. Ну или не совершенствовать, идти в мастерские, а когда постарше, там можно либо в патруль, либо в милицию. Но уж нет. Раз могу освоить колдовство, это и буду делать. Вчерашний выезд с патрулем мне понравился. Хоть я и устал, как лошадь. Кстати, колдуны вовсю работают и с милицией, и с охотниками. Даже в городской управе есть свои колдуны. Хотя колледж, мне кажется, при желании может смести полгорода вместе с управой. Но подчиняется городской верхушке, хоть и вольностей своих у колдунов немало. — Спасибо! — вздохнул я, поднимаясь по лестнице. Кабинет Власова был в левом крыле, собственно, где и все кабинеты начальства. Завершалось крыло библиотекой. Справа от холла раздевалка и небольшая столовая. А остальное место в трех крыльях, колледж имеет форму буквы «Т», занимали учебные помещения, именуемые классами. В основании буквы «Т» располагался спортзал. Высокий, светлый, кирпичный, скорее всего, построенный намного позже самой школы. А для практики пожарка, до нее от колледжа 300 метров по задворкам, в основном застроенным старыми сараями. Найдя в раздевалке свободный шпенек, я повесил куртку и побрел директорское крыло. Немного помедлив, осторожно постучал в дверь первого справа кабинета. «Можно?» Ответа не последовало. Я толкнул дверь, та отворилась внутрь. «А, Матвеев, заходи!» Власов стоял у окна, сунув руки в карманы брюк. Несмотря на прохладу, он был в одной рубахе, под которой топорщились мускулы. Здоровый все-таки мужик. «Ну что, сдаться, повиниться? Нет, не буду. Пусть сам скажет, почему вызвал. Может, про вчерашнее? Характеристика от бригадира дошла?» Хотя это не повод, чтобы вызывать. — У тебя какая специализация? — не заставил себя ждать зам. — Ледяной удар! — отрапортовал я. У меня даже в документе записано, что именно способность пользоваться сгустком холода мне удается лучше всего. Вчера, кстати, я получил этому отличное подтверждение, хоть и ничуть не боевое. — И небольшая способность к внушению, — закончил за меня Власов, чуть прищурив один глаз, словно прицеливался. — Так? — в кабинете похолодело, словно я строил свою ледяную стеночку не вчера у дороги на кисельню, а здесь и сейчас. — Ах, вот он о чем! Ну да, с одной поправкой, я эту способность никому ни разу не озвучивал. Наоборот, нагло использовал с тех пор, как случайно обнаружил у себя. Конечно, не скажу, что это именно внушение, но вот дать некоторый посыл, который мог бы склонить мнение собеседника в мою сторону, я умею. Откуда умею? А кто его знает? Скорее всего, с рождения. Точнее, с того, как на меня подействовал наш искривленный мир. Выходит, меня раскрыли? Как? Думай, Владька, думай. Ну, как угодно могли раскрыть. Кто-то предположил вслух после общения со мной, кто-то услышал, кто-то начальству передал. Засада. И что дальше? Разнос или выгонят? Власов неожиданно улыбнулся тепло и добродушно. — Так, — резюмировал он, — у тебя, Матвеев, на лице все написано. Ладно, можешь ничего не говорить. Пусть будет наша маленькая тайна. Заговорчески подмигнул он и неожиданно сменил тему. — Ты практику проходил? — Нет. Я мысленно выдохнул. — Только разовые поездки. Вчера у меня тоже выезд был. Хорошо, что зам не заставил меня признаться вслух. Тогда все, пойман, значит, виноват. Наша маленькая тайна. Выходит, ему что-то от меня надо. Что интересно? — Да, я знаю, — отмахнулся Власов. — О тебе хорошо отзывались городские. Куда готовишься? У тебя практика в этом году по возрасту. — Так на боевое сопровождение, — осторожно начал я. На самом деле боевые — хорошая практика. Хотя бы с тем же патрулем покататься. Вчерашняя поездка — отличный пример. В самое пекло сразу никто не кинет. Вокруг всегда люди с оружием. А требуется поначалу одно — следить за аурами, за движением. Ну и помочь ударами, если что. Но это уж потом, когда опыт будет. Ну, похохмят, но это везде есть. — Всем пострелять охота. Поморщился здоровяк, но, как мне показалось, нарочито деланно. — Как насчет социалки? Не понял, что он имеет в виду. — То есть? — То есть, — передразнил Власов. — И о том, что надо с людьми уметь общаться, тем более с твоими навыками. — Молчу, молчу! — хохотнул он, согнал с лица улыбку. — В общем, есть предложение, — предложил просто главный уже серьезным тоном. — Нужно пообщаться с одним человеком, понять, кто он, что он, чем занимается, чем дышит, так сказать. — А что за человек? — осторожно уточнил я. — Силы безопасности гидростроя, — просто сказал Власов. — Обычный милиционер. — Обычный? Ну да, ну да. Но я не маленький мальчик и понимаю, если человек работает в милиции, то у него как минимум есть чутье на людей. Работа такая. Особенно если давно работает. Во что меня Власов хочет втравить? Ну вот что. В целом, понятно, есть интерес у колледжа к человеку. Почему, правду мне, скорее всего, не скажут, а если и скажут, то не сразу. — А я в кутузку не загремлю? — выразил я свои мысли максимально корректно. — А должен? — равнодушно приподнял брови здоровяк. — Есть за что? Особенно там. — В принципе, вопрос в точку. Гидрострой, несмотря на тесные связи с нашим вокзальным, отдельный город со своими законами и своим правлением. У нас управа, у них почему-то мэрия. А колледж есть только у нас. Поэтому наши частенько практикуются и там, если разнарядка есть. И Власов точно не пошлет меня туда нелегалом. Зачем, если все можно оформить в рамках сотрудничества городов? Так что да, он прав. В кутузку мне попадать не за что, пока сам не наломаю дров. — Нет! — честно признался я. — Ну вот! Власов, заложив руки за спину, отвернулся к окну, за которым чернели голые яблони. Помолчал. Повернулся, наконец, ко мне. — Что насчет приглашения в ближний круг? Разумеется, в случае успеха. Мне показалось, что я ослышался. Ближний круг упоминали только шепотом. И тот толком никто из тех, с кем я лично знаком, не мог сказать, существует ли он на самом деле. Нечто вроде клуба для лучших, куда приглашение получить почти нереально. Те, кто буквально на ступеньку ниже руководства колледжа, элита. То ли голова, то ли правая рука всех колдунов вокзального. А то и не только вокзального. Так, а вот это уже серьезно. Во-первых, круг существует, теперь это ясно. Во-вторых, я резко стал, да, уже стал, хранителем секрета. Забавно, я еще толком ничего не знаю, а уже есть то, о чем не стоит болтать. — Матвеев, у тебя все мысли на лице написаны. — С ехицей сказал просто главный. — Ну, не надо лыбиться настолько откровенно. Я уж не знаю, что у вас там про ближний круг напридумывали, но имею в виду, он для лучших и для тех, кто не болтает. Будто ледяной водой из ведра окатил. На что я хотел? — А что мне нужно будет сделать? — только и спросил я. Упускать такой шанс нельзя ни в коем случае. Это вам не ауры смотреть с патрулем и даже не застрявшие машины вытаскивать. Особенно, если предложение исходит от руководства колледжа. Вот скажи мне, это кто-то из наших ребят послал бы сразу, далеко и надолго, даже не выслушивая подробностей. — Как я и сказал, познакомиться с человеком, — пожал плечами Власов. — Направление на практику в силы безопасности я тебе организую. Запрос от них был. Дальше дело за тобой. Напросишься в помощники к нужному человеку. — Как? — не выдержал я. — Попой об косяк! — огрызнулся здоровяк. — Не маленький и кое-что умеешь. Что, я зря именно тебя вызвал? — Упс, а он прав. Пожалуй, с моим умением, которое не стоит афишировать, как раз я это сделать смогу. И уж точно мне будет сделать это проще, чем кому-то другому. Насколько я знаю, способности к внушению больше ни у кого из наших ребят нет. Может, есть, но скрывают намного лучше, чем я. — Поначалу от тебя не нужно ничего, — продолжал Власов. — Просто смотри, как дела ведет, чем по жизни интересуется, куда ездит. Помоги ему в работе. Получится, подружитесь. Ты молодой, активный, у тебя получится. — А зачем вам это надо? — не удержался я и сразу пожалел. Лишние вопросы задаю плохо, особенно с учетом уже сказанного. К моему удивлению, просто главный ответил. — Предположительно, он представляет интерес для... Пока не важно, скажу иначе. На него могут выйти некие люди. Кто именно, информации пока что нет. Не то, что не хочу говорить, и правда ее нет, но скажу тебе прямо. Скорее всего, эти люди могут очень помешать городу. Так что нужно, чтобы мы об этом узнали первыми. Я ответил на твой вопрос. Ошарашенный я молча кивнул. Причем ошарашен был не тем, что Власов втягивает меня в какие-то подковерные игры, а скорее тем, что он вообще ответил. Значит, дело и правда серьезное. — Согласен? — я еще раз кивнул. — Тогда садись. Здоровяк пододвинул ко мне стул. — Поговорим предметно. Я сел, и он первым делом достал из папки и выложил передо мной фотографию. Обычную, размером с ладонь. Такие портреты называют фотографиями. Хотя делают их чаще всего не фотоаппаратами. Тех в городе мало. А рисуют колдуны по описанию или по памяти. Я взял фото, повертел, зачем-то перевернул. На обороте пометок нет. Мужчина лет за 35, наверное. Стрижка короткая, темные волосы, зачесаны вбок. Нос прямой, глубоко посаженные глаза, лицо обычное и совершенно незнакомое, хотя не исключено, что мог видеть где-то мимоходом. — Вот он, — пояснил Власов, — из провалившихся. По нашим сведениям, появился в наших краях года 3 назад, в конце мая 2014 года. Пришел в гидрострой пешком со стороны промзоны, без оружия. — И невредимым прошел промзону? От удивления даже перебил я. Промзона гидростроя — обширная заброшенная территория вне стен города, больше километра длиной и с полкилометра шириной, между бывшим заводом и рекой, рядом с разрушенным железнодорожным мостом через реку. Не такая опасная, как болото, хотя иногда туда и нечисть забредает. Если верить инструктажам, гораздо чаще туда наведываются изгои, промышляющие нападениями на тех, кто не предпринял мер предосторожности. Их, конечно, периодически гоняют, но, учитывая, что промзона представляет собой скопление руин и старых зданий, это не такое простое дело. Вдобавок, она практически не патрулируется, по крайней мере, регулярно. Патрули ее в основном транзитом проезжают. А тут, видите ли, не просто человек прошел это место в одиночку, но еще и невооруженным. Везунчик не иначе. — Не перебивай старших! — поморщился здоровяк, но развивать тему не стал. — Да, прошел невредимым, хотя сам был легко ранен. Так, на уровне царапин. Откуда он? Не помнил тогда и, насколько нам известно, не помнит и сейчас. Устроился на работу вахтером, потом попал на работу в силы самообороны, в то подразделение, которое вроде нашей милиции. Неплохой стрелок. Живет один, друзья только по работе, скорее коллеги. Работает пятидневку. Домашний адрес есть, квартира казенная, периодически выпивает в основном на выходных, но в норме не напивается. Власов отобрал у меня фото, посмотрел на него сам, словно видел впервые, и положил снимок на стол. — Вот так, — подытожил он. — То, что я тебе рассказал, ничуть не тайна. На уровне адресного бюро. Это может узнать любой желающий, если предложит хоть чуть-чуть усилий. — А вы давно за ним следите? — решился я. Власов, как ни странно, меня не отдернул. Посмотрел загадочно. — А никто за ним не следит, Матвеев. Этим займешься ты, и чем быстрее, тем лучше. — А, наглеть так наглеть. Но чем-то он вас, ну, или нас, заинтересовал. Давно? На лице зама не дрогнул ни один мускул. — Считай, что только что, иначе мы бы знали больше. И, надеюсь, благодаря тебе мы это узнаем. Он побарабанил пальцами по столу, совершенно игнорируя мою наглость. — Так, командировочное я тебе выпишу к вечеру. Зайдешь ко мне после занятий часов в 5. Деньги на жизнь и так далее получишь в бухгалтерии. Зайди к ним тоже ближе к концу дня. Хотя, если все сложится, от милиции тебе тоже какие-то средства будут. Дело отработано. Наши деньги в гидрострое действительны. Суббота тебе на подготовку. В воскресенье выдвигаешься в гидрострой. Там как раз будет колонна в 10 утра. Подойди на КПП-1. В милиции найдешь Анатолия Григорьевича Байкова. Это тамошний начальник. Командировочное отдашь ему. Это можно в воскресенье, он будет на месте. Командировка у тебя на месяц. Надеюсь, этого времени хватит. Не хватит, будем думать. Разместить тебя на месте — забота Байкова. У них общага есть, если что. А вот твоя забота... Власов посмотрел на меня очень внимательно, и у меня по спине пополз холодок. А дело-то действительно очень серьезное. А твоя забота — сделать так, чтобы Байков прикрепил тебя именно к нашему фигуранту. С твоим умением, думаю, будет несложно. Не получится твои проблемы. Из кожи вылези, чтобы быть рядом с ним. Да, попал я, как иногда говорят. Да вряд ли. Ничего сильно сложного тут я не вижу. Хотя работка может оказаться интересной. Ну и обстановка незнакомая. Я в гидрострое всего пару раз бывал. Связь с вами держать по телефону? Уточнил я. Категорически нет. Не сильно хлопнул рукой по столу Власов. Выделим тебе напарника для связи. Его дело — чисто передавать информацию. Работу делаешь сам, его не впутываешь никоим боком. Кто именно это будет, сегодня до вечера решим. Сообщу тебе, когда приедешь за командировкой. Ну и... Зам сделал паузу. Ну и сам понимаешь, никому ни слова о сути твоей работы. Вообще никому, включая ректора. На людях, даже мне. Все разговоры только со связным. И то без имен. «Объекты только. Для остальных ты просто поехал на практику. Хорошо?» Я взглянул здоровяку в глаза, и мне показалось, что я смотрю в ледяные, немигающие глаза змеи. Было стойкое ощущение, что он гипнотизирует меня, как кролика. «Так точно!» — промямлил я, надеясь, что это звучит хоть чуть-чуть убедительно. «Ну и славно!» — сказал Власов своим обычным тоном, и мне показалось, что разжались некие тиски. — Фото не отдам, так его узнаешь. — А как его хоть зовут-то? Я вдруг понял, что не знаю даже имени своей цели. — Алексей Андреев. Имя не настоящее, своего он не помнит, но числится именно под этим. —